Видящие. Фатима. В тот период моей жизни я в полной мере испытала на себе это чувство, когда ты проходишь через нечто невообразимое, но не можешь этим ни с кем поделиться. Рассказать это кому бы то ни было, было совершенно невозможно. Это все больше и больше давило на меня. Я была отрезана от людей. Я становилась все более и более закрытой и отчужденной. Я помогала многим людям стать счастливее, я ощущала внимание и понимание родной души, но в остальном я была катастрофически одинока. И словно в ответ на мою скрываемую ото всех сердечную муку, некие удивительные люди стали появляться в моей жизни. Это был новый поворот в странной моей истории. Одна из видящих была африканкой, ее звали Фатима, мы вместе работали. Она была родом из Сенегала и принадлежала к интересной группе мусульман, которые признавали реинкарнацию, и их вариант ислама более походил на буддизм. Она была высокой, темнокожей и невероятно красивой. Около 6 месяцев мы работали вместе, но никогда не говорили друг с другом. Пока однажды нам не выпало обеим работать до позднего вечера. Выйдя с работы, мы направились к нашим машинам, и вдруг она сказала мне: «Знаешь, я ведь думала, что ты индианка, но меня смущала твоя уж слишком светлая кожа, поэтому я не была уверена. Потом мне кто-то сказал, что ты русская. Я очень удивилась». «Ты думала, что я индианка? Почему?» Она на миг задумалась. «Это прозвучит сейчас странно. Есть один очень известный голливудский актер. У него мама была индианкой, а отец, кажется, с арабскими или турецкими корнями. Точно не помню. У меня дома, в Сенегале, он очень популярен. Он мне почему-то напоминает тебя. Я не знаю почему, но каждый раз, когда я смотрю на тебя, я думаю о нем. Есть у вас что-то общее в глазах. Не знаю даже, как объяснить. Да ты наверняка его знаешь. Фархан Али». Парковка начала плыть у меня перед глазами. Я, видимо, побледнела так, что это было заметно даже в свете уличного фонаря. «Что с тобой? На тебе лица нет!» Она взяла меня за плечи. «Нет, ничего. Ничего. Ты его знаешь?» «Нет, то есть да, конечно знаю, кто же его не знает?» Она несколько минут всматривалась в мое лицо, а потом открыла машину и сказала: «Садись, рассказывай». Я не могу понять, как и почему, но я ей все рассказала. Я ждала, что она скажет что угодно, но только не то, что она сказала. «Понятно. Вот почему я думала о нем, когда смотрела на тебя. У вас один дух и 2 тела. Мне моя бабушка рассказывала еще, когда я маленькой была. Мне и моим братьям и сестрам. Аллах посылает таких людей на землю для того, чтобы они освещали путь другим. Аллах благословляет таких, но это еще и испытание. Бабушка говорила, что вынести такое могут не все, а только самые сильные. Я всегда знала, что ты другая. Даже имя твое... Послушай, а он знает все это?» «Да, знает, но вряд ли верит. Точнее, не дает себе поверить. Я очень устала от этого. И никакая я не другая, Фатима. Я обыкновенная». На это она просто рассмеялась. «Ты пытаешься ею быть. Изо всех сил пытаешься, но получается у тебя плохо. Как и у меня. Я знаю одно. Аллах поможет тебе. Ты выполняешь миссию. И он тоже. Я знаю, что все ответы у вас двоих еще впереди. Теперь ты не одна, понимаешь? Я у тебя есть. Я тебе верю. Верю, потому что знаю, то, что ты рассказала, это правда. Я всегда могла отличить правду от лжи. Ты и он. Одно. Надо же. Мне нужно привезти тебя к нам домой, в Сенегал. Поедешь?» «Поеду». И она обняла меня так, словно я была ее маленькой сестренкой, хотя именно я на 10 лет старше ее, и мне вдруг стало легче дышать, и стало легче проживать эту странную, печальную, но красивую историю вечной любви. Я больше не была одна. Увы, в этой книге я не могу подробно описать всех удивительных, совершенно самобытных и уникальных видящих, которых мне посылала судьба в связи с этой историей. Были, например, 2 женщины-индианки – Мадху и Апарна. Апарна сама является близнецовым пламенем. Несмотря на то, что они обе прекрасно знали, кто он такой, они непоколебимо верили и верят в то, что я и он – одно. Они обе видели это пламенное нечто в моих и в его глазах. Они обе всячески поддерживали и поддерживают меня на моем пути. Были и другие, много. Но о двух из них я хочу рассказать поподробнее. Я сделаю это для того, чтобы вы поняли, какими невероятными могут быть события и люди на вашем пути, если вы имеете дело с пламенным близнецом.